28 мая представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что в последнее время Обама продолжает придираться к программе нашей республики по укреплению ядерных вооруженных сил, он отметил. На саммите «Большой семерки», проходившем недавно в Японии, Обама не раз клеветал на нашу республику. Он разглагольствовал, что мы не только разрабатываем ядерное оружие, но и распространяем его и причиняем самые большие препятствия формированию безъядерного мира. Он утверждал, что наша программа по разработке ядерного оружия и баллистической ракеты является угрозой для региона, самих США и мира. Его утверждение – это отражение отвратительной натуры того, кто сваливает свою вину на других, чтобы избежать острые критики мирового сообщества. Таким образом, он пытается скрыть подлинное лицо Америки как ядерный преступник, который уже причинял человечеству бедствие ядерной войной и пытается сохранить свое господство над миром на основе ядерного оружия, обижая людей мира, обманчивая инициативой о создании мира без ядерного оружия. Обама выступает за денуклеаризацию именно в стране, куда Америка сбросила ядерные бомбы. Это просто предел циничности. Что касается инициативы о создании безъядерного мира, с которой выступил Обама в первые дни после прихода к власти, имея своей целью добиться дальнейшего укрепления своих средств ядерной войной, ослабляя своих конкурентов в военной области. Хитрая двуличная тактика США была встречена с правомерным отпором мирового сообщества и оказалась неудачной. Если Америка заинтересована в денуклеаризации мира по-настоящему, то ей следует показать пример первой отказаться от ядерного оружия и ядерной угрозы и шантажа в отношении других стран и наций. США, строя себе иллюзию заставить нас отказаться от ядерного оружия, а сами гнусно прибегают к враждебной политике в отношении нас, используя свою ядерную дубину. Это подобно тому, что из вареного яйца вылупится цыпленок. Как мы уже заявили, пока империалисты не откажутся от ядерной угрозы и произвола, то мы постоянно будем придерживаться стратегической линии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, чтобы добиться дальнейшего качественного и количественного укрепления самозащитных ядерных вооруженных сил. А также наша республика, которая является ответственной обладательницей ядерного оружия, совестно будет исполнять свои обязанности в деле нераспространения ядерного оружия перед международным сообществом и прилагать активные усилия для денуклеаризации мира. Пусть Америка будет продолжать свою ложную демагогию, которая выдает черное за белое, но им не удастся очернить имидж нашей республики, которая стала ядерной державой самостоятельности и правды.